верба. Весной, самой первой среди кустов и деревьев, зацветает верба. Ваня долго не мог привыкнуть, что ее называют по-разному. Ива, ветла, ракитник, тальник, краснотал. А это все верба. Мальчишки лазят за ней по еще глубокому снегу. Наламывают полные руки и тащат домой. В другой бы раз мама ругала за мокрую обувь и одежду, а тут нет. Она берет веточку, на которой сидят крохотные серенькие зайчики, и проводит ею по ладошке, по щеке. Веточки ставят в воду. Вскоре вербные сережки становятся пушистыми, желтеют и, осыпаясь, золотят скатерть. Этой весной и Ваня ходил за вербой. Весна взялась разом, таяла дружно. По улицам неслись просторные быстрые ручьи. Ребята бросали в ручей щепочки и бежали рядом, следя, чей корабль плывет быстрее. Потом ручьи измельчали и вовсе пересохли. Зеленеющие заречные луга дымились под солнцем. «Скоро дикий луг вырастет», — мечтали ребята. Весной они досыта наедались северихи, нежных, покрытых желтыми лепесточками сосновых зародышей. И вообще, кажется, весной ребята ничего и не ели, кроме этих шишечек, да дикого лука, да хвоща. И ничего, кажется, не пили, кроме березового сока. Вербные веточки не выбрасывали так просто. Они очень живучие. Их втыкали во влажную землю на берегу. Другими веточками выгоняли в поле коров. Дедушка сказал, что таков старый крестьянский обычай. А еще бывала забава, про которую дедушка сказал, что она тоже очень древняя, и что они тоже так в детстве играли. Эта забава — в шутку стягать друг друга вербой. И при этом кричать: «Верба хлест, бей до слез! Верба бела, бьет за дело! Верба красна, бьет напрасно!» Земля высыхала и становилась теплой.